Глава 16. Мистические состояния. Одним из наиболее значительных факторов, побудивших меня заняться исследованием психоделиков, было сходство опыта, получаемого под воздействием психоделиков, и мистического опыта. Спустя много лет в рамках проекта по ДМТ в Нью-Мехико я надеялся увидеть, изучить и понять именно такие сессии. Дебаты по вопросу духовной значимости психоделического опыта продолжаются столько же времени, сколько люди используют эти химические вещества ради их психологического воздействия. Например, такие книги, как «Виды психоделического опыта», напрямую связаны с книгой Уильяма Джеймса «Виды религиозного опыта», написанная в начале 20 века. Изданная недавно книга «Энтиогены и будущие религии» продолжает сложную и противоречивую традицию того, что любая серьезная духовная практика должна включать в себя прием психоделиков. Во время моих первых визитов в дзен-буддийскую общину, в которой я учился, я задавал вопрос многим молодым монахам-американцам. Почти все, с кем я разговаривал, в этом обучающем центре ответили, что психоделические вещества, особенно ЛСД, впервые открыли для них дверь в новую реальность. Именно стремление стабилизировать, укрепить и расширить первоначальное откровение, полученное под психоделиками, привело их к общине, аскетической жизни, основанной на медитации. Естественно, я задался вопросом о том, могут ли психоделические вещества ускорить и упростить достижение возвышенных состояний сознания вне зависимости от побочных эффектов общепринятых практик, таких как ритуальное поведение и уход от повседневной жизни. Ответ, полученный в ходе проведения исследования в Нью-Мехико, был сложным. Да, психоделики могли вызвать состояние, схожее с мистическим опытом, но нет, они не обладали тем же влиянием. Реакция моей буддийской общины на обсуждение этих вопросов была даже более показательной, чем эти относительно прямые ответы. Но я забегаю вперед. Для того, чтобы определить сходство между духовным опытом и тем, что предлагает молекула духа, я сначала сделал краткий обзор качеств мистического опыта. Во время получения мистического опыта три основополагающих константы личности, времени и пространства, проходят глубокое преображение. Между личностью и тем, что не является личностью, больше нет границ. Личностная идентификация и все сущее становятся одним и тем же. На самом деле личностной идентификации не существует, потому что мы четко понимаем единство и взаимозависимость всего сущего. Прошлое, настоящее и будущее сливаются в отсутствие времени, сейчас, вечности. Время останавливается, поскольку оно больше не идет. Есть существование, но оно не зависит от времени. Тогда и сейчас, до и после – сливаются в одной точке. На относительном уровне короткие отрезки времени вмещают в себя огромное количество опыта. Когда наша личность и время теряют свои границы, пространство становится бесконечным. Подобно времени, пространство больше не находится ни здесь, ни там. Оно повсюду, оно безгранично. Здесь и там – это одно и то же. Это все здесь. В этом бесконечном обширном времени и пространстве без личностных ограничений мы рассматриваем все противоречия и парадоксы и обнаруживаем, что они больше не конфликтуют друг с другом. Мы можем вместить, впитать и принять все, что возникает в нашем разуме. Добро и зло, страдания и счастье, маленькое и большое. Теперь мы уверены в том, что осознание продолжается после того, как умирает тело, и в том, что оно существовало задолго до этого определенной физической формы. Мы видим Вселенную в травинке и знаем, как выглядело наше лицо до того, как познакомились наши родители. На наше осознание нахлынули неописуемо мощные чувства. Мы впадаем в экстаз и интенсивность нашей радости такова, что наше тело не может вместить ее. Ей нужно временное бестелесное состояние. Хотя блаженство охватывает все наше существо, в его основе лежат умиротворенность и равновесие, которые не затрагиваются даже этим невероятно глубоким чувством счастья. Мы испытываем жгучее ощущение святого и святости. Мы соприкасаемся с измененной, нерожденной, неумирающей и несозданной реальностью. Это личный контакт с большим взрывом, Богом, космическим осознанием, источником всего сущего. Как бы мы ни назвали это, мы знаем, что встретились с фундаментальным принципом и источником жизни, тем, что излучает любовь, мудрость и силу в невообразимом масштабе. Мы называем это просветлением, потому что сталкиваемся с белым светом величия Вселенной. Мы можем встретить проводников, ангелов или других бесплотных духов, но мы проходим мимо них, сливаясь со светом. Наконец-то наши глаза полностью открыты, и мы все ясно видим в новом свете. Суть и значимость этого опыта несравнимы ни с чем в нашей личностной истории. Он может послужить толчком к тому, что всю оставшуюся жизнь мы будем завершать, дополнять и прорабатывать полученное нами откровение. Некоторые из наших добровольцев получили подобный опыт в рамках исцеления души и тела, встреч с существами и околосмертного опыта. Например, околосмертный опыт Уиллоу имеет глубокую духовную природу. А во время сессии Кассандры с ДМТ, во время изучения толерантности произошло большее, чем просто проработка личностных травмирующих воспоминаний. Она также почувствовала присутствие глубоко любящих и исцеляющих существ. В этой главе мы ознакомимся с духовным опытом, доминировавшим во время сессии наших добровольцев. Подобные сессии с ДМТ были самыми удовлетворительными из всего исследования. Так как сессии Елены и Шона произошли в самом начале исследования, они подтвердили обоснованность и важность изучения наиболее впечатляющих свойств молекулы духа. К того времени, как Клео получила свой духовный опыт, я уже начал процесс увольнения из института. Из-за этого я уже рассматривал ее сессии с меньшим идеализмом. Тем не менее, если бы опыт всех добровольцев с ДМТ был бы столь же полезным, как ее, у меня было бы меньше оснований прекращать исследования тогда, когда я это сделал. Контролировать эти сессии было относительно легко, по крайней мере, сначала. Благодаря обучению, опыту и практикам я знал эту территорию. Трудности возникли при интерпретации воздействия вещества, которое я считал очень важным. Был ли это действительно опыт просветления? Как я мог это выяснить и с кем я мог проконсультироваться по этому поводу? Хотя сессия Клео произошла позже сессии Елены и Шона, она была менее сложной, поэтому я хотел бы начать с нее. Это послужит нам хорошим введением к тому, куда нас заведут сессии двух других объектов. Клео было 42 года, когда она начала участвовать в нашем исследовании. Она была почти полностью слепа из-за генетической болезни глаз. Но она не сдавалась, получила научную степень и сертификат терапевта-массажиста. В тот момент она получила степень магистра по психиатрии. Невысокая, рыжеволосая, вспыльчивая, Клео родилась в еврейской семье, но позднее начала практиковать связанные с природой ритуалы в рамках традиции Викка. Однажды под воздействием ЛСД Клео видела эпизод из предыдущей жизни, в котором ее сжигали как ведьму. Ее отец сексуально домогался ее, когда она была ребенком. Воспоминания об этом впервые всплыли во время ее недавнего трипа с псилоцибиновыми грибами. В детстве у Клео была фобия на снег. Она учащенно дышала, и ее рвало, когда она была на улице в снежную погоду. Этот иррациональный страх больше не беспокоил ее, так как за несколько лет до этого она проработала его под воздействием псилоцибина. Я обычно не использую слово «неукротимый», но к Лео подходит это определение гораздо больше, чем другим людям, которых я знаю. Причины, по которым она вызвалась участвовать в проекте, отражают ее исследовательский и альтруистический дух. Мне любопытно. Я думаю, что готова к следующему шагу. Я верю в подобные исследования с академической точки зрения. Я считаю, что галлюциногены могут обрести обоснованное клиническое терапевтическое применение. Когда я встретился с Клео в палате 531 в день приема пробной минимальной дозы, она вытягивала карты Таро из колоды. Она выбирала карты с бабочками и путешественниками, оптимистические темы. Через 15 минут после инъекции она заметила: «У меня было с трудом ощутимое чувство того, что кто-то зовет меня за собой. Это было похоже на свет на горизонте, на две дороги, сливающиеся с горизонтом. На меня смотрели чьи-то дружелюбные глаза. Они хотели увидеть, кто пришел, и, казалось, говорили мне, что позднее я последую за ними». На следующее утро Клео задала мне вопрос по поводу совета по подготовке к максимальной дозе, которую я дал ей накануне. «Что ты имел в виду, когда сказал, что я пройду сквозь цвета?» Я ответил: «Кажется, что цвета иногда завораживают людей, если они могут пройти через завесу, роль которой, судя по всему, исполняют цвета, они находят за ней больше информации и эмоций». Через 19 минут после введения максимальной дозы ДМТ на улице пошел снег. Я вспомнил детский страх Клео перед снежинками. Лора встала со своего места и включила термостат. «Рик, я поняла, зачем ты стал психиатром». «Зачем?» «Чтобы давать людям это вещество». Я сказал ей, что она права. «Я ожидала, что я выйду, но я вошла в каждую клеточку своего тела. Это было удивительно. Это было не просто мое тело, само по себе. Это все связано. О, так вот что я сделала. Окей». Она рассмеялась над тем, как плохо выражала свои мысли. Через 30 минут после инъекции она заговорила более связно: «Я чувствовала, как ты вводишь мне ДМТ. Он жег мне вену. Мне было трудно дышать. Потом начались узоры. Я сказала: позвольте мне пройти через вас. И тут они открылись, и я оказалась в совсем другом месте. Я думаю, что именно тогда я вышла во Вселенную. Я танцевала со скоплением звезд. Я спросила себя, зачем я делаю все это с собой. А потом пришел ответ: это то, что ты всегда искала. Это то, что вы всегда искали. Там было движение цветов. Цвета были словами. Я слышала то, что мне говорили цвета. Я пыталась оглядеться по сторонам, но они сказали: заходи. Я искала Бога. Они сказали: Бог в каждой клетке твоего тела. Я чувствовала это, была открыта этому, продолжала открываться. Я приняла все это. Цвета продолжали разговаривать со мной. Они объясняли мне не только то, что я видела, но и то, что я чувствовала своими клетками. Я говорю «чувствовала», но это было не чувствование, а скорее знание того, что происходит в моих клетках. То, что Бог повсюду, что мы все связаны, и что Бог танцует в каждой живой клетке, и что каждая живая клетка танцует в Боге». Через несколько дней Клео прислал мне письмо. В нем она написала: «Я изменилась. Я никогда не буду прежней. Даже то, насколько просто я это говорю, умаляет значение моего опыта. Я не думаю, что кто-либо, кто услышит или прочитает об этом, сможет полностью осознать то, что я чувствовала, сможет действительно полностью понять это. Эйфория продолжается в вечность, и я часть этой вечности». Клео была хорошо подготовлена к приему ДМТ. Таким образом, когда молекула духа позвала ее в палате 531, она пошла ей навстречу. В ее рассказе присутствуют многие отличительные черты мистического опыта. Временное исчезновение границ времени и пространства, экстатическая природа опыта и то, что это было очень трудно описать словами. Она убедилась в божественности своей природы и нашла ответы на все свои вопросы в течение этих кратких, но очень напряженно прожитых мгновений. Елена была одним из наших первых добровольцев. Когда мы начали исследование, ей было 39 лет. Она была небольшого роста, жилистой, смуглой, и ее манеры были шутливо резкими. Она жила с Карлом, ДМТ-1, и своей дочерью в небольшой деревушке возле Тауса. Елена принимала психоделики около 20 раз в жизни. Не так давно она часто принимала МДМА около 100 раз. Свое решение замедлить траекторию своей профессиональной жизни она связывала именно с этим веществом. Она продала свою консалтинговую фирму и дом и начала интенсивный процесс внутренней работы. Она надеялась, что ее участие в проекте ДМТ сможет привести к более четкому осознанию моих духовных истин. Елена и Карл были интересной парой. Я был с ними знаком в течение многих лет. Они постоянно поддерживали меня в то тяжелое время, которое я описал в главе 6. Неудивительно, что они стали ДМТ-1 и ДМТ-2. Сессия Елены с неслепой минимальной дозой прошла спокойно. Но на следующий день она была на удивление напугана, когда я готовил шприц, содержащий дозу ДМТ в 8 раз превышающую вчерашнюю. Ее сердцебиение взлетело от 65 до 114, а кровяное давление от 96 на 99 до 124 на 70, когда она всего лишь смотрела на то, как я готовлю вещество. Ее расширенные зрачки отражали и усиливали мощное и неприятное напряжение в палате. Я постарался развеять неприятную атмосферу, положив шприц и постаравшись успокоиться. Никакого толка. Напряжение возрастало и не поддавалось контролю. Карл и Синди тоже почувствовали это и выглядели встревоженными. «Ну, так как насчет этого?» – спросил я с надеждой. Елена храбро улыбнулась. «Со мной все будет хорошо. Я просто боюсь того, что может принести неизведанное. Давайте начнем». Через 45 секунд после инъекции Елена начала стонать, вздыхать и резко дышать. Из-за резкости ее движений мы не смогли измерить ее сердцебиение и кровяное давление на второй минуте. Ее руки были холодными и влажными, а в лице не было ни кровинки. Когда на пятой минуте я смог снять необходимые показатели, ее пульс бился еще сильнее – 134, но кровяное давление осталось на прежнем уровне. Ее голова медленно двигалась из стороны в сторону, и иногда она кивала. Она облизнула губы, зевнула, вздохнула. Казалось, что она никак не может устроиться поудобнее. Через 4 минуты она наконец-то начала успокаиваться. Через 13 минут к ней вернулся румянец. Она тихо лежала. 10 минут спустя она начала смеяться. Сначала тихо, а потом все громче. Через 30 минут после инъекции она взволнованно заговорила. Хотя я делал свои записи, отчет, который она прислала на следующий день, отражает произошедшие с ней события гораздо лучше. «Еще до того, как ты сказал... «Окей, мы закончили. Во мне поднялась настолько сильная энергия, что ее трудно описать словами. Она билась в моем сердце. Кружение цветов напомнило мне вчерашние визуалы, но они были усилены в миллионы раз. Я могла только держаться от того, чтобы не упасть в отвлекающее цветовое шоу. Потом все остановилось. Тьма открылась свету, и на другой стороне пространства все было совершенно спокойно. Потом... из-за ниоткуда появились слова «всего лишь потому, что это возможно» и наполнили меня. Великая сила стремилась воспользоваться каждой возможностью. Это было аморально, но это была любовь, и это просто было. Там не было доброжелательного божества, только эта изначальная сила. Все мои представления и верования показались абсурдными и нелепыми. Мне не хотелось это забывать. Я осознавала, что я могу открыть глаза и рассказать об этом окружающим. Но сначала мне хотелось, чтобы все это укрепилось во мне. Я хотела удержать полноту этого ощущения, чтобы передать ее окружающим. Я думала, зачем возвращаться? Мне не хотелось открывать глаза. Когда я все-таки их открыла, комната показалась мне очень ярко освещенной, но в остальном такой же, как я ее оставила. Несколько месяцев спустя во время изучения кривой доза эффект Елена смогла вернуться в это состояние, приняв максимальную дважды слепую дозу. В этот раз она волновалась перед началом гораздо меньше. Через 20 минут она начала рассказывать. Все началось быстро и по-крупному. В моей голове возникло небывалое давление, откинувшее меня назад. Оно выбросило меня туда, где чистая энергия жизни начинает принимать форму. Когда она начала замедляться, я увидела процесс отделенного осознания. Замедление создает форму и осознание, но замедления их не существует. Материя не является ни сознательной, ни бессознательной. Она настоящая, созданная из собственного материала, не фрагментальная. Удивительно, насколько медленно все двигается на Земле. Энергия выходит, и края ее начинают замедляться, приобретая форму. Существует бесконечный поток творения, к которому не прикладываются усилия, а потом этот огромный процесс все забирает обратно. Мой маленький кусочек энергии тоже входит и выходит, не больше и не меньше, чем другие. Ты не можешь умереть, ты не можешь исчезнуть. Нельзя ни отнять, ни прибавить. Существует постоянный поток, являющийся бессмертием. Понятие о том, что «я есть», ходит по кругу. Я уверена в этом. Там было множество парадоксов. Я не была дезориентирована, но ориентации не было. Я не знала, где я и кто я, но там не было ничего, что могло бы знать, где оно и что оно есть. Я не думала о том, что делать дальше. Пустого пространства не было, оно было все заполнено. Хотя Елена описала суть своего опыта словом «аморально», ее радость и удивление говорят о том, что она нашла что-то, что не было холодным или безжизненным. Скорее, это была любовь, и она была настолько счастлива там, что ей хотелось не возвращаться. Она поняла цикл рождения и перерождения, что убедило ее в ее личном бессмертии. Как и Карлос в прошлой главе, она также увидела то, что современные космологи считают источником Вселенной. Сначала нет ничего, потом происходит большой взрыв, образовавшийся после него, и остывшие частицы становятся элементами материи. Из материи созданы наше тело и разум. Рассказ Шона поражает сочетанием различных факторов. Его сессии включают в себя не только мистические состояния, но и невидимые миры и контакты с сущностями. Но его мистический опыт является наивысшей точкой, подготовкой к которой послужили другие его трипы. Когда мы начали работать вместе, Шону было 38 лет. Он получил больше ДМТ, чем любой другой доброволец. Он участвовал в каждом дважды слепом исследовании с применением плацебо, а также в пилотных исследованиях, во время которых мы определили оптимальные дозы ДМТ для введения его совместно с пендололом и ципрогептодином. Он также участвовал в изучении воздействия ДМТ при помощи ЭКГ и в нескольких сессиях с псилоцибином во время нашей предварительной работы с этим веществом. У него были волосы песочного цвета, светлая кожа, он был среднего роста и телосложения, его манеры были мягкими и чрезвычайно сдержанными. Только после того, как вы проводили с ним какое-то время, вы могли по достоинству оценить его твердый характер, острый и пытливый ум и причудливое чувство юмора. Он был адвокатом в крупной фирме в Альбукерке, но он работал не полный день, чтобы дать себе время заниматься другим своим любимым занятием – выращиванием разнообразных местных деревьев. До этого он около 35 раз принимал ЛСД и пару раз мескалин и псилоцибиновые грибы. Причина, по которой он вызвался участвовать в проекте по ДМТ, была скромной. соответствующие его общему подходу к жизни. Попробовать еще один галлюциноген. Я совершенно не знаю, чего ожидать, но я не боюсь нового опыта, себя или того, что я могу сделать. Прием Шоном неслепой минимальной дозы ДМТ прошел хорошо, но максимальная доза на следующий день прошла с трудом. Капельница отошла, и я по ошибке ввел вещество ему под кожу, а не в вену. Мы подозревали это, но не были полностью уверены до тех пор, пока он не начал участвовать дважды слепом в изучении кривой дозы эффект. Он попал гораздо дальше с несколькими из этих доз, чем с той дозой, которую мы считали его первой максимальной дозой. Воздействие этой первой неслепой дозы в 0,4 мг на килограмм проявлялось медленно и не сильно превышало воздействие минимальной дозы, введенной накануне. У меня было странное ощущение, когда я делал инъекцию, но я не понял того, что не попал в вену. Я не догадался повторить инъекцию. Возможно, он был одним из людей, на которых вещество почти не действовало. Во время одного из дважды слепых исследовательских дней Шон получил дозу в 0,2 мг на килограмм. Его реакция на эту дозу заставила меня подумать о том, что с первой максимальной дозы было что-то не то. Он тоже так подумал. «Наверное, это максимальная доза, а в прошлый раз я не получил максимальной дозы. Я никогда не был так далеко. Трещинка в двери только что открылась». Шон начал участвовать на ранней стадии проекта, когда мы еще не начали пользоваться глазными повязками, и сначала ему нравилось держать глаза открытыми. Это дало мне возможность помочь ему обдумать визуалы ДМТ, то, насколько сильно они отвлекали. «Интересно, сможешь ли ты сконцентрироваться на пространстве между трещинками в двери, а не на самих трещинках? Ты можешь пойти дальше, как только освоишься с воздействием ДМТ. Видение – это не единственное, что он может дать». «Я чуть было не потерял это. У меня не было ощущения, что вы делали. Я просто чувствовал, что вы рядом. Я был рад, что я с вами знаком. Я бы стеснялся, если бы вы были незнакомыми людьми». Его замечание о том, что ему было с нами спокойно, относится к очень важной, но редко обсуждаемой части взаимоотношений, существующей между теми, кто дает, и теми, кто принимает психоделические вещества. Спокойные ощущения при общении с ситером позволяют отпустить себя. Беспокойство и недоверие мешают этому. Несколько недель спустя ему досталась доза плацебо, что дало ему время поразмышлять о предыдущей сессии. «Я считаю последний трип околосмертным опытом. Сейчас все стало более живым. Мне не скучно, даже когда должно было быть. Это было истинное благоговение и страх перед Богом. В течение первых двух дней после этого я не мог думать ни о чем другом. Желание разговаривать об этом с каждым пропало после 3 или 4 дней. Любопытно, что Шон получил такой глубокий опыт, и никто из нас об этом в то время не знал. Это напомнило мне о том, что надо обращать больше внимания на то, насколько разные люди готовы обсуждать детали своих сессий, особенно сразу после того, как они произошли. Шон вызвался участвовать в пилотной работе по изучению толерантности. Мы вырабатывали приемную дозировку ДМТ и решали, сколько времени должно проходить между инъекциями. Как-то мы ввели ему 4 дозы 0,2 мг на килограмм с интервалом в час. Когда он вернулся после третьей дозы, он сказал: «Я не смог все рассмотреть. Там столько всего происходило. Что-то спросило меня: чего ты хочешь? Сколько ты хочешь?» Шон упомянул это достаточно беспечно. Это был первый раз, когда он рассказал о том, что с ним разговаривал другой. «Я ответил, что хотел бы увидеть поменьше, но посмотреть подольше. Это снизило интенсивность активных, трескающих цветных панелей в китайском стиле. Все стало более управляемым и сконцентрированным. Теперь я свободнее туда выхожу. Я не теряюсь. Я задаю вопросы и получаю ответы». Потом Шону сделали 4 инъекции 0,3 миллиграмма на килограмм с интервалом в час. У него выдался очень волнующий день. Хотя я записывал многое из происходящего, позже Шон прислал мне письмо, в котором все описано даже лучше. Первая сессия была очень забавной. Я чувствовал, как поднимаюсь над кроватью на 3 или 4 фута. Потом видения сформировались в почти сверкающий электрический сине-зеленый узор. Я спросил: «Вы снова здесь?» Ответа я не получил и стал наблюдать за тем, как низколежащий на равнине город на дальнем краю горизонта менял цвета и оттенки. В воздухе над городом парили непонятные предметы. Потом я заметил женщину средних лет с острым носом и светло-зеленой кожей. Она сидела справа от меня и вместе со мной наблюдала за меняющимся городом. Ее правая рука лежала на шкале, которая контролировала панораму, за которой мы наблюдали. Она слегка повернулась ко мне и спросила: «Чего бы ты еще хотел?» Я ответил ей телепатически: «А что у тебя еще есть? Я не знаю, что ты можешь сделать». Потом она встала, подошла ко мне, дотронулась до правой части моего лба и согрела ее, а затем воспользовалась острым предметом, чтобы открыть панель на моем правом виске, что очень сильно понизило давление. Благодаря этому я почувствовал себя гораздо лучше, хотя я изначально чувствовал себя хорошо. Вторая доза Шона была сложной, потому что в коридоре громко гудел пылесос, а за окном взвизгнули тормоза мусорного грузовика. Это смутило и встревожило его на какое-то время. Потом он собрался, но уже мало что мог сделать во время этой сессии. Доза номер 3. Я впервые отрубился перед инъекцией ДМТ. У меня не было мыслей, надежд, страхов или планов. Трип начался с того, что я почувствовал электрическое щекотание во всем теле. Быстро начались визуальные галлюцинации. Потом я заметил 5 или 6 фигур, быстро идущих рядом со мной. Казалось, что они мои помощники, такие же путешественники. Ко мне повернулась мужская гуманоидная фигура, указывала правой рукой на яркие цвета и спросила: «А как насчет этого?» Калейдоскопические узоры сразу же стали ярче и начали двигаться быстрее. Второй и третий задали тот же самый вопрос и сделали то же самое. В тот момент я решил пойти дальше и глубже. Сразу же я увидел яркий и желто-белый свет прямо перед собой. Я решил открыться ему. Он поглотил меня, и я стал его частью. Там не было граней. Не было фигур, линий, теней или контуров. Ни внутри, ни снаружи не было тел. Я был лишен себя, мыслей, чувства времени, пространства, изоляции или эго. Я не ощущал ничего, кроме белого света. В моем языке нет символов, которые могли бы описать это чувство, чувство существования, единения и экстаза. У меня было очень сильное ощущение покоя и экстаза. Я не знаю, насколько долго я пребывал в этом слиянии чистой энергии, или как это можно назвать. Потом я почувствовал, как я мягко падаю и удаляюсь прочь от этого света, скольжу вниз по наклонной плоскости. Я видел себя в тот момент обнаженным, худым, похожим на ребенка, светящимся существом, светящимся теплым желтым светом. Моя голова была увеличена, а мое тело было телом 4-летнего ребенка. Волны света дотрагивались до моего тела, когда я отдалялся от него. Когда скольжение по плоскости наконец-то закончилось, у меня почти кружилась голова от счастья. Мы, конечно же, не знали, что происходит с Шоном. В моих записях говорится, что через 9 минут после этой инъекции Шон сказал: «Я думаю, что вернулся. Заполнив нашу оценочную шкалу, он сказал: «Это интересно. Я решил войти в яркий свет». Я предложил ему общую поддержку. «Я рад, что ты решил войти в него, вместо того, чтобы ждать и наблюдать». «Это был не очень осознанный выбор». «Вера – это прыжок со скалы с надеждой на лучший исход». «Это было не настолько страшно». Он сделал паузу и улыбнулся. «Не могу поверить в то, что делаю это, что ты делаешь это». Давайте вернемся к его письму, содержащему записи о четвертой и последней на тот день дозе. «Там повсюду были люди из проволоки, катающиеся на велосипедах, как запрограммированные человечки или веселящиеся человечки из видеоигр. Я смотрел на них. Они были сине-зелеными и бегали вокруг меня. Это было похоже на парковку. Я не помню, что произошло в конце. Они долго этим занимались. Я все думал, случится ли что-нибудь еще. Трип закончился медленно, но я не помню как». Утро почти завершилось. Когда Шон снял повязку, я увидел, что он бледный. Он согнул ноги в коленях. Лора сказала: «У тебя усталый вид». «Нет, я не устал. Просто я все нечетко чувствую». Он оглядел комнату, посмотрел на нас и вздохнул. «Ну и день». Очевидно то, что существует поразительное сходство между нативным духовным опытом и опытом, вызванным приемом ДМТ. Сессии Клео, Елены и Шона с максимальной дозой были экстатическими, революционными, глубокими и наполненными откровениями. Все три добровольца были стабильными личностями, хорошо знакомыми с религиозными концепциями. Слова, которыми они описывали свои сессии, очень похожи на слова о великих мистиках всех времен. ДМТ воспроизводит многие качества мистического опыта, такие как отсутствие чувств времени, неописуемость, одновременное существование противоположных явлений, контакт и единение с необычайно мощным, мудрым и любящим существом, иногда воспринимаемым в виде белого света, уверенность в том, что осознание существует после смерти тела, и испытанное на себе знание основных фактов о мироздании и осознании. Хотя эти сессии приносили чувство благоговения и удовлетворения, чем больше я о них слышал, тем больше у меня появлялось более серьезных вопросов. Так как ДМТ вызывает мистический опыт, всегда ли этот опыт бывает благотворным? Или, если сказать по-другому, всегда ли он оказывает духовное воздействие на получивших его? Если это так, я имел бы веское основание для того, чтобы назвать этот опыт действительно духовным. К тому же было бы легче принять негативное воздействие ДМТ на фоне того существенного трансформирующего воздействия, оказанного им на других. Эти размышления привели меня к двум клиническим вопросам: негативные последствия и долгосрочная пауза, полученная от встреч с молекулой духа. Чтобы взглянуть на общую картину, давайте обратимся к темной стороне ДМТ.